Сердце охотника. Часть шестая. Он волк, древняя женщина, волчица. Она превратила его в волка. Бежать, бежать от нее. Он кинулся бежать. Он мчался так, как никогда не бегал до сих пор. На четырех ногах, на мягких лапах. Сильные конечности несли его, словно по воздуху. Он едва касался земли. Он бежал очень тихо. Скользил, как индеец, как тень, как волк. «Я вижу в темноте», — удивился он. «Я чувствую. Я чую других животных. Я чую сову высоко в ветвях. Слышу, как мышь скребется под землей. Слышу мышиный писк». Он не знал, куда бежит, просто хотел убежать. «Древняя женщина обманула меня, перехитрила. Шепот ветра никогда не полюбит меня, волка. За что? Почему старуха так поступила? Зачем ей это?» Он легко перескочил через поваленное дерево и помчался дальше. У самого обрыва ноги дрогнули, и он замер, тяжело дыша. С длинного языка капала слюна. Он облизнулся, ощутив свои острые клыки. Внизу темнели зеленые луга, извилистые реки сверкали серебром в лунном свете. Стадо бизонов пришло на водопой. Бизоны. Тысячи бизонов, а может и больше. Он нашел их. Волк навострил уши, прислушался. Он слышал шум воды, топот сотен копыт. Чуткий нос дрогнул. В воздухе разносился терпкий запах бизонов. Запах их густой шерсти. Джемми легко спустился с обрыва. В желудке заурчало. Звериный инстинкт легко взял вверх. Волк кинулся на стадо. Бизоны стопотом разбегались в разные стороны. Огромные животные, медлительные, неповоротливые. Джемми гнался за ними, стремительно нагоняя. Он был очень силен, очень могуч, гораздо сильнее обычного волка. Крупный бизон резко остановился и повернул навстречу Джемми. Волк также замедлил бег. Он видел, как от ноздрей гиганта валит пар, слышал его фырканье. Джемми оскалился и издал низкий рык. Бизон кинулся на волка. Волк ловко отскочил в сторону. Тяжелая туша пронеслась мимо. Затем бизон развернулся и громко заревел. Волк откинул голову назад и завыл. Потом щелкнул зубами, словно дразня бизона. Тот в ярости начал рыть копытами землю. Джемми пригнулся, готовясь к прыжку. Мускулы задрожали, но не от страха, а от предвкушения. Бизон фыркнул и снова кинулся на волка. Волк напрягся, превратившись в тугую натянутую пружину, готовую развернуться в любой момент. Бизон мчался навстречу, огромный, мощный, тяжелый, как паровоз. Мчался прямо на волка, надвигался. В самый последний момент Джемми рванулся вверх и повис на могучей шее, вонзил в нее клыки. Бизон заревел, зашатался и рухнул на землю. Волк погрузил клыки еще глубже в тело врага, ощущая вкус крови, густой, горячий, вкусный. Волк низко заворчал, он рвал клыками окровавленную плоть. Кровь била толчками, лилась рекой. Бизон еще мычал и рвался. Наконец он дернулся последний раз и затих. Свежее мясо. Хорошо. Он ел и ел, набивая желудок. Затем долго вылизывался. Потом свернулся рядом с поверженной тушей и сладко заснул. Джемми проснулся от яркого солнечного света, бившего прямо в глаза. В горле пересохло. Отвратительно пахло кровью. И повсюду вокруг него гудели, жужжали, толпами вились мухи. Он посмотрел на себя и охнул от ужаса. Он весь был покрыт коркой засохшей крови. Что случилось? Он перевел взгляд и увидел растерженную, покрытую мухами тушу бизона. Джемми торопливо вскочил. Воспоминания прошлой ночи нахлынули на него, как кровь бизона. Он пожирал сырое мясо. Он пил кровь, как он мог, его выворачивало наизнанку. Джемми упал на колени, раскачиваясь из стороны в сторону. Это был не сон, навеянный странным напитком. Древняя женщина действительно превратила его в волка. Юноша посмотрел на свои руки, обычные человеческие, только сплошь покрытые кровью. Под ногтями присохли кусочки мяса и шерсти. Он вскочил на ноги и кинулся к реке. Бросился со всего маха в воду, быстро поплыл к середине. Он окунался снова и снова, яростно тер руки, лицо, все тело. Сколько крови! Она не отмывается, не отскабливается. Он тер кожу до тех пор, пока не понял, что исцарапал себя до собственной крови. Только тогда он медленно выбрался на берег. Что теперь делать? Джемми посмотрел на Бизона. Если отрезать ему голову, никто не догадается, как он погиб. Можно будет сказать, что он убил гиганта своим ножом. Юноша вошел в лес, наломал длинных крепких веток и связал их вместе полосками бахромы со штанов. Затем вернулся к Бизону и отрезал ему голову. С огромными усилиями он втащил тушу на ветки, ухватился за концы ветвей и начал долгий путь к селению. Он вошел в деревню поздно вечером, подтащил тело Бизона к ногам бегущего лося. «Теперь вы снова поверите в меня». Индейцы обступили его, прикасаясь к нему руками, поглаживая, глядя как на героя. Он пробился через толпу. Шепот ветра стояла чуть в стороне, застенчиво улыбаясь ему. У него сжалось горло. Стоит ли она того, что случилось с ним этой ночью? Он повернулся и кинулся к хижине древней женщины. При виде него она откинула голову и хрипло рассмеялась. «Ты хорошо поохотился. Что ты сделала со мной?» «Я сделала тебя своим». Он посмотрел на старуху. Ее смех эхом отдавался у него в ушах. «В последующие полнолуния ты снова превратишься в волка. Ты станешь моим. Проведешь со мной всю ночь». «Никогда!» — закричал он в ярости. «Я больше никогда не выпью твоей отравы. А больше и не надо. Одного раза вполне достаточно. Преврати меня обратно в обычного человека». «Сделанного не воротишь», — она взмахнула рукой. «Каждое полнолуние ты будешь превращаться в волка всю свою жизнь». «А как же шепот ветра? Ты солгала про нее?» «Иди попроси шепот ветра стать твоей женой. Она согласится». Джемми опустил глаза. «Она лжет. Наверняка лжет. Один раз она его уже обманула, а сейчас хочет обмануть снова». Он повернулся и ринулся к выходу. «Постой!» — окликнула его древняя женщина. Он замер и оглянулся через плечо. Она смотрела на него с хищной ухмылкой. «Будь осторожен», — предупредила старуха. «Если когда-нибудь женщина, которая любит тебя по-настоящему, увидит тебя в волчьем обличии, ты останешься волком навсегда». Джемми выскочил из хижины. «Не может быть, я никогда больше не превращусь в волка. Прошлой ночью она меня перехитрила, но никогда больше этого не повторится». Юноша услышал позади себя легкие шаги и быстро обернулся. К нему шла шепот ветра со свадебным одеялом в руках. Приблизившись, она протянула одеяло Джемми. «Я люблю тебя», — сказала она тихо, опустив глаза. «Я хочу, чтобы ты был моим мужем, если ты согласен взять меня в жены». Джемми смотрел на переплетение ярких нитей. Что бы она сказала, если бы узнала всю правду? Полюбила бы она его? Он молча взял одеяло из рук девушки, тем самым отвечая на ее вопрос. «Да, он хочет жениться на ней». «Ты должен скрепить наш уговор поцелуем», — сказала она мягко. Джемми не верил своим ушам. Да, древняя женщина действительно дала ему власть. Он прижался губами к губам шепота ветра, а она обхватила его руками за шею и крепко поцеловала в ответ. Сердце его переполняло радость, но мысли текли своим чередом. «Стала бы она целовать меня, если бы узнала правду? Стала бы она меня вот так обнимать?» Шепот ветра отступила на шаг и осторожно дотронулась рукой до волчьего клыка, висевшего у него на шее. «Откуда у тебя это?» — спросила она с интересом. «Древняя женщина подарила мне его», — ответил ей Джейми. «Она сказала, что этот клык принесет мне удачу». Он улыбнулся. И так оно и получилось. Прошел месяц, Джейми лежал в своей хижине, натянув свадебное одеяло на себя и свою молодую жену. Шепот ветра прижималась к его плечу. Бегущий лось поженил их этим вечером. Он смотрел на Джейми с ненавистью, но вел себя как настоящий вождь. В первую очередь он думал о людях своего племени. А Джейми нашел для них еду. Он был нужен племени. Джейми с трудом верил своему счастью. Шепот ветра принадлежит ему. Он отдал за нее душу. Она останется его навсегда. Джейми любовался своей прекрасной женой. Лунный свет струился через отверстие на крыше, серебряя ее длинные черные волосы. Он любил ее, а она любила его. За последний месяц она несколько раз говорила ему об этом. Она говорила это каждый раз, когда он возвращался с охоты. Джейми и другие воины не раз спускались в ту долину, где он обнаружил бизонов. В деревне появилась еда, много еды. Все племя уважало его. Джейми избегал древней женщины. Он никогда не больше выпьет ее зелье, не превратится в волка. Правда, старуха говорила, что одного раза достаточно, но она лгала, наверняка лгала. Джейми смотрел на звезды и улыбался. Перед сном шепот ветра загадало желание, чтобы они жили долго и счастливо. Он хотел закрыть глаза, и тут в отверстие заглянула полная луна. Яркая и оранжевая, как апельсин. Джейми бросила в холод, затем в жар. Он скинул одеяло. Шепот ветра повернулась на другой бок. «Что такое, любимый?» — спросила она сонно. «Ничего», — ответил он. «Мне надо выйти. Я сейчас вернусь». Он сел и накинул одеяло на плечи шепота ветра. «Спи, я скоро». Он выскользнул из хижины и побежал к лесу. Мучительная боль пронзила все его тело, согнула пополам. «Нет!» — крикнул он. «Нет!» — тоскливый вой вырвался из его пасти. «Глаза волка, где ты?» — крикнула шепот ветра где-то вдали. Предупреждение древней женщины вспыхнуло в его мозгу. «Она не должна увидеть меня волком, не должна!» — думал он с отчаянием. «Она любит меня теперь!» «Если она увидит меня, я останусь волком навсегда». С трудом поднявшись на ноги, он бросился в густые заросли, упал среди ветвей. Кости трещали, мускулы вытягивались. «Глаза волка, где ты? Вернись домой!» — звала шепот ветра. «Если она увидит меня, я обречен». Шаги приближались. Он уже видел ее силуэт на фоне лунного неба. «Глаза волка, ты где?» Он пополз на животе. Его руки и ноги уже не напоминали человеческие, но они еще не стали волчьими. Он почти не мог двигаться. «Глаза волка, ты здесь?» Она раздвинула ветки. Он видел ее ноги и продолжал медленно отползать. Она не должна увидеть его, не должна. Тело дернулось в последний раз. Боль проходила, превращение завершилось. Он вскочил, готовый бежать, но бежать было некуда. Перед ним возвышалась скала. Тупик. Ему преградила дорогу гора. Он подпрыгнул в отчаянии и тут же услышал испуганный возглас. Низко ворча, волк повернулся, готовый к атаке, и замер. Прямо на него смотрела шепот ветра. Ее лицо в темноте казалось очень белым, а глаза — огромными темными озерами. Своим острым волчьим зрением Джейми видел, как дрожат ее руки. Он слышал, как стучит ее сердце, как кровь пульсирует в жилах. Он чувствовал ее страх. Шепот ветра с ужасом смотрела на тонкий ремешок с клыком, охватывающим шею волка. «Глаза волка! Ты глаза волка! Так ты и правда настоящий волк! Я должна сказать бегущему лосю, должна предупредить остальных!» Она повернулась и кинулась назад к деревне. «Ее надо остановить», — понял Джейми, — «во что бы то ни стало. Если другие узнают, кем я теперь стал, они убьют меня. Выследят. Они не оставят меня в покое до тех пор, покуда не убедятся, что я мертв. Волк ринулся за девушкой. Он гнался не за шепотом ветра, не за любимой, не за женой. Он преследовал врага, добычу. Шепот ветра закричала. Волк легко нагонял ее. Он видел ее силуэт, мелькавший среди деревьев. Он слышал ее затрудненное дыхание. Она почти выбилась из сил, споткнулась, упала, с ужасом оглянулась и снова вскочила, но было уже поздно. Волк кинулся на нее, одним прыжком сбил с ног. Она пыталась отбиваться, молотя кулачками по его морде, по ушам. Волк оскалил зубы. Долгий отчаянный крик разнесся по лесу. Джемми проснулся с первыми лучами солнца. Он посмотрел на свои руки. Это были человеческие руки. Он вздохнул с глубоким облегчением. Глянул на тело. Человеческое. Он снова человек. Какое счастье. Значит, старуха все-таки солгала. Ведь шепот ветра видела его, а он все-таки остался человеком. Джемми радостно вскочил, и тут же запах крови ударил в ноздри. Он резко обернулся. Шепот ветра. Она смотрела на него ничего не видящими глазами. Вместо горла зияла огромная рваная рана. Джемми зажал обеими руками рот, чтобы не закричать, и со стоном упал на колени рядом с безжизненным телом. Он схватил ее в свои объятия. «Шепот ветра! О, шепот ветра! Я любил тебя! Я не хотел этого! Но ты не оставила мне выбора! Ты хотела все рассказать бегущему лосю! Он убил бы меня!» Джемми молча поднялся. Когда он вошел в деревню с мертвой на руках, женщины, бросив свои обычные занятия, испуганно окружили его. Он мягко положил тело у порога своей хижины. Она вышла из дома поздно вечером и не вернулась. Похоже, на нее напал волк. Одна из женщин подошла ближе и положила руку ему на плечо. «Мы все сделаем. Иди отдохни». Джемми послушно кивнул и вдруг увидел древнюю женщину. Та стояла у порога своей хижины и понимающе смотрела на него с жестокой усмешкой. Он торопливо отвернулся и вошел в дом. Затем упал на одеяло, сотканное шепотом ветра, и провалился в сон. Джемми проснулся на закате. Протирая глаза, вышел на улицу. В деревне стояла тишина. Тело шепота ветра исчезло. Зато у входа в хижину сидела древняя женщина. При виде Джемми она поднялась и поманила его за собой. Он сжался, испытывая страстное желание скрыться, но сила ее была велика. Он покорно направился к ней и вошел в ее дом. «Почему ты не пришел ко мне прошлой ночью?» — спросила она, зло сверкнув черными глазами. «Я был слишком занят», — огрызнулся он. «Убивал собственную жену?» «Ты солгала», — он вытянул руку. «Шепот ветра видела меня, но я не остался волком. Шепот ветра никогда не любила тебя». «Она любила, я знаю», — настаивал Джемми. «Она любила только потому, что я околдовал ее. А это не настоящая любовь. От настоящей любви не скроешься», — продолжила старуха. «Она видит тебя насквозь. Ни боль, ни горе, ни время не разрушат ее. Настоящая любовь оставляет свой след в душе навсегда. А любовь шепота ветра не была настоящей. Я просто околдовала ее». «Околдовала», — произнес он с горечью. «Ты превратила меня в зверя. Я дала тебе власть». «Да, она дала мне власть». Не говоря больше ни слова, Джемми выбрался из хижины и побежал. Он бежал очень тихо, не оставляя следов. Быстро, далеко. Добежав до края обрыва, он наконец остановился, чтобы перевести дух. Тяжело дыша, он поднял голову и увидел луну. Прекрасный серебряный диск, который стал его врагом. Врагом. Луна стала его самым ненавистным врагом. Он ходил по клетке. 6 шагов в одну сторону, 6 шагов в другую. Воспоминания шли за ним след в след. Он ушел от Шауни. Он больше не мог жить с ними. Все напоминало ему о шепоте ветра и о том, что с нею стало. Он жил в лесу и каждое полнолуние превращался в волка. Рвал зубами сырое мясо, пил горячую кровь. Скрывался и выслеживал, убивал без жалости. Слабых и маленьких, сильных и больших. Ему хотелось обвинить во всем древнюю женщину, но он понимал, что она искала товарища, кого-то, с кем можно было разделить свою ужасную тайну. На самом деле во всем был виноват Люсьен Гуд, который пытался отнять у фаеров запасы еды и воду. Он был виновен в смерти матери. Из-за него отец сошел с ума и погиб. Из-за него тогда переселенцы покинули их с отцом, ведь он убедил всех, что фаеры прокляты. Если бы не Люсьен, Джейми никогда не был бы похищен индейцами Шауни, не встретил бы древнюю женщину, не стал бы волком. Он отомстит Люсьену Гуду и всей его семье. Он ненавидел их всеми силами своей пропащей души. Он жил только для того, чтобы отомстить. 3 года он искал Гудов. За это время волосы его поседели, стали похожи на волчью шерсть, глаза сузились. Казалось, что с каждым превращением в нем появлялось все больше волчьих черт. Появлялось и не исчезало, а оставалось навсегда. И вот однажды ночью в полнолуние, когда он обследовал очередную долину, в ноздри его ударил знакомый долгожданный запах. Запах Люсьена Гуда.